Глава 20. Прекращение практики. Неожиданно. Честно сказать, я предполагал, что будут придирки и капризы, даже, возможно, жалобы, что появление новых людей, да еще и с полномочиями совать нос во все дела, внесет хаос и дискомфорт в наше только начавшееся складываться сосуществование с альтушками. Но чтобы вот так радикально, возможно ли такое? Примерно представляя себе масштаб личности Елизаветы Фонвизиной, вполне допускаю, что она действительно сможет такое провернуть. Надавит на Державина, пригрозит перекрыть поток финансирования от благородных семейств, а тот сразу же издастся. В этом я его прекрасно понимаю. Ему сейчас срочно нужно вбухать кучу денег в программу по освоению трещин и каждый рублик на счету. Государевы все давно расписаны, можно оперировать только средствами попечителей. Не свои же туда вкладывать, верно? И уж точно не мои. Все, что ли? Закончилось наше веселое приключение. Девки уезжают во свояси и... Не того ли я сам добивался все это время? Не того ли хотел? Того. Именно того я и хотел. Взрывайте шампанское, доставайте икру, вешайте гирлянды и палите салюты. Василию Ивановичу вернули его спокойную жизнь. Так, это стоит обсудить и даже отметить. Я даже знаю с кем. Леха, дружище мой закадычный. Когда жизнь вдруг резко виляет в сторону, и за одним горизонтом внезапно появляется другой, будь то оно к добру или к худу, кому же первым делом идти, как не к друзьям? Тем более, Алексей Михайлович, мужик на первый взгляд чудаковатый, но по факту нереально глубокий и мудрый. У него же всегда и на все есть ответ, даже если вопроса не было. Так что к нему я перво-наперво и направился. Даже если не за советом, чего тут теперь советовать-то? Да хоть бы просто новостью поделиться. «Леха! Лех, пляши!» Друид сидел неподалеку от землянки. Сидел прямо на сырой земле, привалившись спиной к дереву, и кормил с руки сипуху. «Все, Лех!» Я упал на пенек рядом. «Закончилась практика. Сегодня-завтра группа Альта покидает удаленку». Кажется, чего был в шоке. Так прямо не сказал, но аж застыл без движения. Переваривал, по всей видимости. «В дом свой можешь через неделю перебираться», — продолжил я. «Его как раз к приезду родительского комитета отдраили. И огород расчистили. Можешь снова свою смородину там разводить, ну или что угодно». Леха смотрел в пространство. И тут я кое-чего догнал. «Ты из-за Стекловой переживаешь?» Догадливо кивнул я. «Ну да. Выходит так, что не получится у тебя ее доучить». Дружище молчал. «Вы же с ней сработались, насколько я понимаю, да?» Леха в ответ вздохнул. «Стало быть, сработались. Все эти друидские ритуалы для меня темный лес, и я даже не берусь рассуждать о том, что там и как строится. Но, кажется, эти двое как-то магически побратались, если не сказать породнились. Да еще и кактус этот. Кактус я тебе новый найду, — пообещал я Лехе. Да и вообще, что сделано, то сделано. Зато перспективы-то какие, Лех. Министры мне бильярдный стол обещали. Вот у тебя дома и поставим, как освободиться. Катать будем до посинения, пока тошно не станет. Квадроциклы опять-таки, снегоходы. И не нужно вечно думать, что кто-то накосячит». «Угу». Сипуха вспорхнула с Лехиной руки и унеслась в лес. Полетела на все четыре, прям как мои альтушки. «А с другой стороны, конечно, да...» — протянул я. «Танюху лучше тебя никто не обучит. Империя, конечно, тут потеряет». Я вздохнул полной грудью, поднял взгляд к небу, на кроны деревьев и крепко задумался о судьбах Отечества. «Ну вот помрет Леха, нажрется по ошибке своих брепердонов. Мишаню сиротой оставит и отъедет в мир иной на ПМЖ. И кто тогда самым сильным друидом в мире будет? Индеец какой-нибудь или австралиец? Точно уже не Стеклова, потому как без наставника дар не раскрыть. А лучше Лехи наставника не сыскать. Да и дольче еще, блин. Чертановы ведь тоже тренера нашли», — я усмехнулся, — «эксклюзивного. Хрен где еще такого сыщешь. А, кстати, Хороша демоница, да? А вроде и не человечиха, а настроение только от одного вида поднимается. Я, кстати, заметил, как между вами искорка-то проскочила. Неужто вам, Алексей Михайлович, тоже не чужда тоска по женской ласке? Леха хохотнул, или это он кашлянул. Как-то уж больно коротко, не суть. Ромашки тут лучше всех было, продолжил я этот разговор ни о чем. К Макару захаживать стало, козликов пасти. Усмиряет таким образом свою звериную ипостась. Контролит ее, видать, козлики даже оборотням забавными кажутся. Да и по лугам ей погонять нравится. Любит девка природу, и это сразу по ней понял. И даже странно, что это стеклова друидка, а не она. И дар. Заметил, как она теперь дар четко контролит. Шаманка. На переливающемся рунами квадроцикле собственного сочинения. Фанвизина, сдувающая с лица непослушную рыжую прядь, в то время как хилит сразу пятерых подруг в бою. И смерть, тот еще кадр. Маленькая робкая некромантка, которая стесняется в маршрутке крикнуть «На остановке остановите!», а по факту может соло целой армии раскидывать. «Кто же этих девок до ума доводить-то теперь будет?» — вздохнул я. Лех тоже вздохнул. «Хорошие девки-то. Бестолковые это да. Шебутные, неопытные. Косячат, косячат, косячат. У меня аж улыбка нарисовалась, хрен сотрешь. Но по неопытности ведь, не со зла. А так-то, стоит отдать должное, ни разу меня не подвели. Ни в бою не струсили, ни на допросе в тайной канцелярии не сдали. Стеклова вон вообще перед родительским комитетом лицедейство развела, чтобы меня выгородить. А маману Фанвизиной посерьезнее дознавателя будет». «Уху!» Как будто бы вместо Лехи ответила вернувшаяся сипуха. «Так что, как думаешь, кто ими дальше заниматься будет? Владимир Саныч или Гринев? Не потянут же! Или вместе? Или...» От этой мысли я почему-то аж вздрогнул. «Или их расформируют? Прикроют Альту? Или не прикроют?» «Черт! Задумка-то хорошая — свести молодых уников почти погодок и вырастить их вместе. Сдружить максимально, так, чтобы не для галочки, а чтобы и прошлое совместное было, да еще какое. Самые лучшие годы жизни, по сути. Это ведь такую команду, да на пике способностей никто не победит. Девки жару могут дать такого, что Чемара употеет. И что, загубить такой проект? И все лишь потому, что какую-то пронырливую дрянь ловушка-пугалка шарахнула, когда она на чужой чердак полезла? Или потому что... Так, минуточку. Или чё? Я аж с бревна привстал. Или это типа Скуфидонский не справился? Они так, что ли, думают? Немым укором, а все-таки Леха мои опасения поддержал. Не стал ничего говорить, по-живому не резал. И на том спасибо. Знает меня, как никто другой. И знает, когда лучше промолчать. А кто демоницу-то нашел? А у меня тем временем начало полыхать не по-детски. Сама, что ли, пришла и сказала, мол, поучу вашу девочку? А ромашку кто в чувство привел? Они там все ополоумели, что ли? Думают, Василий Иванович заднюю даст? Да пошли они нахер! Практику закрыть, ага! Я им, ядрёна мать, закрою. Я им так закрою, что никому мало не покажется. Суматоха, мать ее, идти. Ты у меня еще попляшешь. Решено! Четко и твердо произнес я, все равно, что перед самим собой поклялся. «Нельзя мне девок отдавать! Сейчас вернусь и все разрулю!» И чуть было не ушел, даже Михеева не поблагодарив. «Спасибо тебе, Лех!» — улыбнулся я. «Спасибо, что образумил!» Вот говорил же, вроде с виду дремучий человек, а какой глубокий! Там мудрости в этой лохматой башке столько, будто он... Не одно тысячелетие на этой земле уже отмотал. «Спасибо!» Заорал я во весь голос и бегом рванул в удаленку возвращать себе группу Альта. Давненько Алексей Михайлович по прозвищу «Чего» так не упахивался. Сначала одно, потом другое, за ним третье. 2 сотни индюков мониторить — это ли шутки? С демонами воевать? Да и... Звездный кактус, на минуточку, не лопушок и не подорожник. Его так просто не вырастешь. Так что умотан чего был по самое ой-ой-ой. И все, чего ему сейчас хотелось, так это просто посидеть у себя на делянке в тишине и спокойствии, покормить птицу, вырастить себе на ужин чего-нибудь вкусного и тупо завалиться спать. Впрочем, пока что все шло именно по этому плану. Наконец-то, попав на родную поляну, Леха прислонился к знакомому дубу и просто сидел. Погрузился в мысли, слушал лес, шуршание муравьев по коре, могучее журчание древесных соков от корней и до листвы, мудрое молчание созревших желудей. И тут вдруг «Спасибо!» раздался где-то позади голос Скуфидонского. «Чего?» Леха обернулся, но рядом уже никого не было. «Показалось», — подумал Леха. «Давайте просто спровоцируем прорыв трещины», — сказала Шестакова. «Желательно где-нибудь в черте города, чтобы народу было побольше. И они такие: ой-ой-ой, а мы такие: не ссать. И Василий Иванович по телефону такой выслушает о новости и комитету говорит: круто так, мол, сорян, у нас дела, нужно бежать, спасать невинных. И вы такие все: чё, опять? А я еще хмыкну и такая типа: хм, обычный вторник». «Вот», — я поднял вверх палец. «Кадеты, вы все внимательно выслушали?» Альтушки покивали, а Шама раздулась от гордости. «Тогда вы понимаете, почему я сейчас ввожу новое правило. Если вдруг кадет Шестакова предлагает вам какой-то план, исполняйте его ровно наоборот. Это понятно?» «Да, Василий Иванович». Шаманка сдулась обратно и обиженно нахмурилась. «Не то чтобы ее план абсолютно лишен смысла, но исполнять мы его точно не будем. Что-то обязательно пойдет не так. Например, кого-нибудь из спасаемых невинных сожрут на глазах у родительского комитета, что само по себе не очень. Так что действовать будем как-то иначе. Как, пока не знаю, но быстро. Потому что госпожа Фанвизина уже вовсю набаянивает по инстанциям и собирает нужные подписи и рекомендации. А не уехали они до сих пор лишь под формулировкой, что детишек больше нельзя оставлять со мной наедине ни на секунду. Детишки, блин. Так-то совершеннолетние уже». «Еще мысли?» — спросил я. «Сейчас мы расположились в Лехином доме за кухонным столом и держали военный совет. Я, группа Альта и Кузьмич. Леха свою лепту на сегодня уже внес, так что пущай отдыхает. Да и толку от него в плане социального урегулирования маловато будет. Все же лесной житель». «Так. Фанвизина?» — спросил я. «Подумай, кому, как не тебе, знать твою мать? Это не междометие сейчас было, если что». «Да-да», — нахмурило сиятельство. «Я поняла. Но на самом деле, если бы я знала способ, как ее пронять, то уже давно им воспользовалась бы». «Хреново». «Зато...» Вдруг улыбнулась Фанвизина. «Зато я могу взять на себя княжну Болховскую». «Объясняй», — попросил я. «Потому что пока это звучит как заявка на покушение, или на похищение, или вообще на войну родов. А мне войн на эту неделю хватило, спасибо большое. Не хочу». «Объясняю», — кивнула рыжей головой Оля. «У мужа Анны Ивановны есть шахта». «Не урановая, надеюсь?» «Лифтовая», — буркнула недовольная Шама. «Нет, медная. Где-то под Екатеринбургом, но это не суть. Суть в том, что у них есть медь, а у нас довольно крупное производство кабелей, проводников и прочего-прочего. И потому муж Анны Ивановны очень хочет сотрудничать с нашей семьей, но очень не хочет снижать стоимость». «Короче», — попросил я, — «основную мысль ты донесла». «Ага», — согласилось сиятельство. «Так вот, если вы каким-то образом умудритесь оторвать эту пиявку от моей матери, то она тут же переключит внимание на меня. Стоит только намекнуть, что я вообще-то тоже имею право распоряжаться семейными активами по причине совершеннолетия. Ну а я уже гарантирую резкое потепление наших отношений. Княжне вообще плевать на институт, насколько я понимаю». «Так, ну уже похоже план». «Отлично», — сказал я, — «тогда Болховская на тебе». «Василий Иванович», — встрял Кузьмич, — «со своей стороны предлагаю взять на себя госпожу Суматоху. Прошу прощения, если не прав, но...» «А вот что подметил. После того, как ее благородие очнулось от обморока, она явно затаила на вас обиду». «Ха!» — тут же не удержался от смешка. «Обиду она затаила. собака любопытная. И думается мне, что она не станет воспринимать вас в качестве парламентера. А я, между тем, сумел себя зарекомендовать». «И что ты собираешься делать?» «Импровизировать», — честно признался Кузьмич. «Доверьтесь мне». «Что ж, а на самом-то деле было такое, чтобы Вильгельм Куртович меня подводил?» «Не было. Никогда не было. Так что мысль и впрямь дельная». «Хорошо», — кивнул я, и Кузьмич тут же сорвался с места. «Тогда все остальные, и я в том числе, займемся госпожой Фонвизиной. Представляется мне это так. Сперва я склоню княжну к тому, чтобы дать нам второй шанс. А потом мы заново покажем ей удаленку». Тут я начал размышлять вслух. «Обязательно сходим проведать Леху. Все-таки человек по своим заслугам перед империей примелькался. Заодно козырнем тем, что он обучает Таню». «Нет». Я аж по столу треснул. «Еще лучше. Стеклова и Ромашка, бегите к нему прямо сейчас и все объясните. А мы с княжной просто мимо пройдем и как бы случайно застанем вас за плановыми занятиями». «Да, Василий Иванович». Альтушки тут же сорвались с места. «Годно же?» — спросил я и сам себе ответил. «Годно. Едем дальше. Рита». «А?» Смерть, кажется, немного задремала. «Да, Василий Иванович». «Ты же у нас артефактор, верно?» «Да». Фонвизина недвусмысленно дала понять, что спалила в доме некротическую энергию. «Но мы будем держать легенду до конца. Мало ли, у нее два дара, как у той же Шестаковой». «Как? Как артефактор?» Смерть чуть поерзала на стуле, проморгалась и таки вспомнила. «А, ну да, да, артефактор». «Отлично. А раз ты артефактор, то бери Ирку и идите что-нибудь сделайте. Ты, главное, побольше руками размахивай и делай увлеченное лицо». «Вот такое?» «Да-да-да, именно. Запомни». «Запомнила, Василий Иванович». «Тогда вперед. Шама, знаешь, где озеро?» «Ага», — кивнула Альтушка. «Ну вот и шуруй на озеро. Сядь на мосточке в лотос и светись, как ты умеешь. С понтом дело медитируешь. Главное, не усни, а то получится, что у меня курсанты вместо занятий просто так по округе валяются». «Поняла, Василий Иванович». «Давай, бегом-бегом». «Так». Все разошлись, и на кухне остались только мы с Дольче. Хм, что бы для нее такого придумать? Готов поспорить, что упражнения огневика на свежем воздухе закончатся лесными пожарами. Не на свежем воздухе еще хуже. Ну и Чамару ясен хрен к делу приплетать не надо. Это вообще провальная затея. Ну и куда мне ее? С собой таскать, что ли? «Придумал!» — вспомнил я про еще одну сильную сторону Чертановой. «Ты у нас сегодня, как будто бы дежурная, будешь готовить ужин на всех». «На всех? Из чего?» «Не урчи. Я тебе сейчас скину номер Сан-Борисовича, позвонишь и скажешь, что от меня. Объяснишь, что нужно, и он тебе все привезет. И продукты, и полуфабрикаты какие-нибудь. Удиви нас, ладно?» «Удивлю», — пообещала Чертанова. С тем я похвалил себя за изобретательность и вышел из дома. По пути уже начал себя накручивать. Яриться, злиться, заводиться, чтобы эмоциональный спич был реально эмоциональным и пронзительным. Короче, все взаправду быть должно. Уверенной походкой я зашел на свой участок и по своему крыльцу поднялся к себе в дом. К моему превеликому удивлению и не менее великой радости, княжны Болховской и суматохи здесь уже не было. Лишь Фонвизина сидела в гостиной и разговаривала с кем-то по телефону. «Значит так», — без церемонии я забрал у княжны мобильник. «Минуточку внимания». По лицу Елизаветы Григорьевны пробежал аж целый парад эмоций. И гнев, и возмущение, и удивление в какой-то мере. Но в конце концов остался интерес. Видимо, так с потомственной княгиней никто себя не вел за всю ее княжескую жизнь. «Послушайте-ка, что я вам скажу, ваше сиятельство. Не знаю, с какими намерениями вы ехали сюда изначально, но предлагаю вам сменить свой гнев на милость и принять тот факт, что я командир группы Альта. Не заведующий хозяйством, или как там додумалась ляпнуть ваша подруга, а командир». Фонвизина ничего не ответила, лишь в кресле поерзала. Ну, а во взгляде, кажется, во взгляде появилось что-то вроде уважения. Так что продолжаем. «Группу Альта мне доверили не просто так. Пусть вы не знаете способности остальных девочек, но представляете уровень своей дочери. Так вот, Остальные ей не уступают. Это не просто дети, а боевые маги. А что касается моей кандидатуры, думаю, даже вы не станете ставить под сомнение выбор Его Величества, который он сделал лично». «Его Величество?» «Еще больше уважения, еще больше интереса». «Правильным путем иду». «Его Величество», — повторил я, — «если вы наводили обо мне справки...» «Боюсь, в сети о вас нет никакой информации». «Вот именно. И как вы думаете, Елизавета Григорьевна, это потому, что я настолько скучный и неинтересный? А про ваш целительский дар много ли там накопать можно? И мне, повторюсь, на самом высоком уровне доверили группу самых перспективных боевых магов империи. О чем это говорит?» Прокашлялась Фанвизина. «Все действительно настолько серьезно? Просто поймите меня правильно, это садовое товарищество не производит впечатления...» «Кузница талантов», — перебил я княжну. «Вот такое впечатление останется у вас об этом садовом товариществе после небольшой экскурсии. Начнем все заново. Собирайтесь, ваше сиятельство. Покажу, как у нас тут все устроено на самом деле».